Бхагаван Шри Сати Сай Баба, Джняна Вахини, поток вечной мудрости. Продолжение. Часть четвертая. В последнее время появилось немало людей со странными идеями. Они исполнены великой гордости, потому что они не жаждут Бога, считают, что Он им не нужен. Они помогают, служат людям и их полностью удовлетворяет это служение. Но суть севы, то есть служения, это бескорыстие и отречение от результатов своей деятельности. Занимающиеся служением люди не имеют права свысока смотреть на набожных людей и на духовных подвижников и рассматривать их как низших. Потому что это не что иное, как попытка срывать плоды, забывая о дереве. Самоотверженное служение – это конечный результат следования по пути к Богу. Как можно получить плоды, если долго и заботливо не выращивать дерево? Подлинная основа нишкама кармы, деятельности без желания плодов, есть према, любовь ко всем живым существам. Любовь, которая не ищет награды. Без духовного опыта этой высшей любви самоотверженное служение невозможно. В настоящее время мир полон людей, которые требуют больших выгод и благ для себя, но не хотят платить достойную цену за то, что не получают. Они хотят Бога, но заняты выращиванием совсем другого урожая. Они не утруждают себя поисками Бога день и ночь, они возвели в своем сердце алтарь Богу богатства. Они тратят все свое время и силы на поклонение Ему и молятся о Его благосклонности. Как чисто сердце, полное преданности Богу и любви ко всем существам. Только оно способно на самоотверженное служение. Все остальное только болтает об этом и делает вид, что движимы этим высоким мотивом. Только те, кто утвердился в вере, что все дети это дети Бога, что все люди это люди Бога, что все люди – это дети Бога, и что именно Бог – внутренняя движущая сила каждого существа, а могут причислить себя к классу настоящих служителей общества. Ядром личности тех, кто говорит, что нет пользы в Боге и Бхакти, является эгоизм, показные действия – ее внешняя оболочка. Сколько ни пиши, сколько ни читай, этот эгоизм не увянет. Эгоистическое сознание ведет к мании величия, и когда «я» захватит власть над сердцем, человек не сможет сделать ничего, что можно было бы считать служением. Именно эгоистическая жадность чистейшей воды заставляет его рассматривать свои действия как служение. Невежество не исчезнет до тех пор, пока вы не будете способны осознать следующее. Этот мир – ничто иное, как Бог, и ничего более. Всякое живое существо – ничто иное, как Его проявление – которая, тем не менее, носит новое имя и пребывает в новой форме. Любите эту истину, верьте в нее, и тогда у вас будет право говорить о Севе, Бхакти и Дхарме и проповедовать эти пути. Знание реальности откроет вам, что служение, преданность и праведность – одно, и что они неразделимы. Без этого знания самоотверженное служение и тому подобное становится просто упражнениями в лицемерии. Любой поступок, совершенный в сознании «я есть это тело», неизбежно будет эгоистичным. Человек не может осуществлять самоотверженное служение, пока не избавится от осознания «я есть тело». Но сознание «я есть дева», а не деха, «я божественность», а не тело, сделает ярким сияние према. Имея ее в качестве своего вдохновителя и поводыря, человек может сделать много доброго, даже не зная и не заявляя, что он самоотвержен по своим убеждениям. Для этого все воля Божья, его лила, игра, его работа. Свет – это мудрость. Если нет света, то все во тьме. Если у вас нет светильника джняны, чтобы осветить ваш путь, вам придется ковылять в потемках, и попутчиком вашим будет страх. Нет более ложного чувства, чем страх. Нет невежества могущественнее его. Поэтому лучше путешествуйте при дневном свете джняны и будьте достойны человеческого рождения. Через свой успех вы также можете сделать полезное и стоящее жизни других. Вайраги, или непривязанность, зависит от джняны, так же, как и бхакти. Лишите вайрагию этой основы, и вы увидите, что от нее быстро ничего не останется. Это является главной причиной недостатка духовного прогресса в настоящее время. Все три компонента – непривязанность, мудрость и преданность – должны отчетливо присутствовать в духовной практике. Их не следует разделять и стремиться достичь какого-либо из них по отдельности. Преданность заключает в себе мудрость. Непривязанность без преданности и мудрости. Мудрость без преданности и непривязанности. и преданность без непривязанности и мудрости, каждое из этих качеств, изолированное от других, становится неэффективным. Самое лучшее, что может дать каждый из этих путей в отдельности, это некоторую практику очищения. Поэтому никогда не впадайте в самомнение, не заявляйте, что вы преданы Богу, мудрый или отрешенный от мира. Садхака должен нырнуть в место слияния этих трех рек, Тривени, Пхакти, Джняна, Вайраги. Другого пути к спасению нет. Прежде всего, будьте чисты и святы. Учеников и подвижников достаточно, но тех, кто чист сердцем, очень немного. К примеру, обратите внимание, что есть много людей, которые снова и снова скрупулезно перечитывают Гиту. Многие часами разглагольствуют по поводу ее смысла, но те, кто практикует ее сущность, встречаются редко. Первые из этих двух групп людей напоминают граммофонные пластинки, воспроизводящие чью-либо песню, но не способные петь сами, и незнакомые с радостью пения. Это вовсе не садхаки. Их садхана не заслуживает этого названия. Жизнь следует рассматривать как проявление трех гун, как игру темпераментов, качеств, дергающихся марионеток за веревочки. Это сознание должно пронизывать каждую мысль, слово и действие. Это та джняна, к которой вы нуждаетесь. Все другое – это аджняна. У джняни нет и следа ненависти. Он любит всех, он не загрязнен эго. Его поступки соответствуют его словам. Аджняни отождествляет себя с этим грубым телом, чувствами и умом, которые всего лишь орудия и инструменты. Но за умом стоит вечный чистый атман, и поэтому ошибка, которую совершает аджняни, обрекает его на беспокойство, лишение и страдания. Все имена и формы, наполняющие этой вселенной, составляющие ее природу, не более чем творение ума. Поэтому, чтобы постичь истину, нужно контролировать ум и усмирить его своенравные склонности. Только когда на поверхности озера нет волны ряби, можно ясно увидеть дно. Аналогично этому, этому необходимо успокоить волны невежества, создающие рябь на поверхности ума. Удерживайте ум от низкопробных желаний, которые направлены на приходящее удовольствие. Не думайте о них лучше. Лучше нацельте свои мысли на то постоянное блаженство, которое обретается в результате познания, имманентно всему божественности. Всегда держите перед внутренним взором недостатки несостоятельных чувственных удовольствий и мирского счастья. Таким образом вы разовьете развлечение и непривязанность и достигнете духовного прогресса. Как золото, расплавленное в тигре, очищается от шлака и сияет в своем изначальном великолепии, так же и человек должен быть расплавлен в тигле йоги, пламенем вайраги. Некоторые говорят, что обладание такой джняной есть признак самадхи. В тех, кто способен на такой самоконтроль, внутренняя сила постепенно пробьет себе дорогу и реальность, которая прежде воспринималась искаженно, очистится от пелены. Терпеливо вырабатывайте привычку к медитации на свою атмическую сущность и смотрите на индивидуальное, как на всеобщее. Через такое видение единого, самадхи, достижение освобождения гарантировано. Эгоизм и тому подобное возникает из незнания основной истины. Когда появляются первые лучи знания атмана, невежество и сопровождающие его страдания и страх исчезают. Отличительные черты джняни – это отсутствие эгоизма, отсутствие желаний и чувство любви ко всему без исключения. Это основы атмаджняны – духовная мудрость. Вы сможете видеть без помощи глаз, слышать без помощи ушей, говорить без помощи языка, воспринимать запахи без помощи носа, прикасаться без помощи тела, ходить без помощи ног, и да, даже познать без помощи ума, потому что вы – сама чистая сущность, вы – высшее Я. Вы лишены понимания этой истины, поэтому вы погрязли в невежестве. Вы осознаете себя только как эти чувства, поэтому вы испытываете страдания. Пять чувств связаны с умом. Именно ум активизирует все чувства по отдельности и подвергается влиянию их реакций. Человек смотрит при помощи глаз, связанных с умом, и поэтому он терпит неудачу. Но у джняни есть дивья чакшу, божественный глаз, ибо он обладает божественным видением. Он может слышать и видеть без помощи органов чувств. Как сказано в Гите, стопы божества везде и руки божества везде. Его глаза и уши повсюду, поэтому он видит все и он вершит все. Лишенный чувств, он заставляет все чувства действовать. Чтобы постигнуть эту тайну, необходимо следовать по пути джняни. Когда человек становится совершенным джняни, он становится тем, и то сливается с ним, и отныне оба неразличимы. Он осознает себя непостижимым, необъяснимым брахманом и неограниченным иллюзорным наложением имени и формы. Когда горит костер, его свет виден издалека, но люди, находящиеся далеко от костра, не могут почувствовать его тепло. Точно так же люди, далекие от джняны, могут лишь видеть ее сияние, но те, кто реально приблизились к ней, кто почувствовали ее и погрузились в нее, ощущают тепло и радость, возникающую в результате исчезновения иллюзий. Для этого необходимо непрерывное подвижничество и постоянная медитация на Бога. Чистую сущность можно познать на пути бхакти. Воистину, цель бхакти – это джняна. Когда драматург пишет пьесу, то перед тем, как браться за перо, он представляет ее в уме целиком. Действие за действием, сцену за сценой. Пока в его уме не возникнет полной картины всей драмы, он не станет писать ее. Но возьмите зрителей. Они разберутся в содержании только если просмотрят пьесу полностью. Она разворачивается перед ними сцена за сценой. Выяснив сюжетную линию, они смогут и другим пересказать содержание спектакля. Подобным образом для Господа вся эта драма времени в трех действиях, прошлое, настоящее и будущее, видна целиком, как на ладони. В мгновение ока он охватывает все три действия, ибо он вездесущ. Все, что происходит, это реализация его плана. Это его драма разыгрывается на сцене творения. И актеры, и публика в замешательстве, будучи неспособными разгадать ее смысл и ее развитие. Ибо каким образом по одной сцене или одному акту можно догадаться обо всем содержании пьесы? Нужно посмотреть всю пьесу целиком, чтобы стал ясен весь сюжет. Не понимая ясно пьесы, в которой они играют роль, люди цепляются за ошибочное представление, что они индивидуальности, что они подвижники и так далее. Бросаемые стороны в сторону волнами радости и горя, растрачивают свою жизнь. Когда тайна раскрывается и оказывается, что все это просто игра, вы понимаете, что вы это он и он это вы. Поэтому попытайтесь осознать истину, стоящую за жизнью. Ищите основной принцип, бесстрашно исследуйте реальность, лежащую в основе этого. Искатели джняны всегда должны помнить об этом. Господь находится в сердце каждого. Он как в тонких, так и в грубых формах. Джняни, обладающий видением атмана, главенствующего на внутренней сцене, никогда не испытывает горя. Оно не может властвовать над ним. Атман находится и в муравье, и в слоне, и в атоме, и в атмосфере. Все проникнуто брахманом. Ищущий должен развернуть свое внимание с внешнего мира внутрь. Он должен разыскать источники возбуждения ума. Этот процесс постепенно сведет на нет и разрушит ту деятельность ума, которая заставляет вас сомневаться, обсуждать и решать. Начиная с этой стадии, чувство радости и единства с брахманом станет постоянным. Это утвердит джняни в переживании сад-чит-ананды, возникающему из опыта этого единства. Такой джняни будет не подвластен влиянию радости и горя, как бы велики они ни были. Он будет всегда погружен в океан атмананды, в своем блаженстве, не воспринимая мир вокруг себя, находясь несравненно выше и за пределами его суеты. Эта дисциплина называется «брахма абьяхаса», и означает она, что вы непрестанно применяете в жизни знания о брахмане, как об основе вселенной, и помните об этом, молитесь личностному, наделенному формой аспекту брахмана, воспеваете его славу, общаетесь с ним и всегда живете в его присутствии. Поэтому Панчадаси говорит, мысли, посвященные только ему, речь, обращенная только к нему, беседы о нем одном, о такой жизни, направленной только к нему, мудрые говорят, что это дисциплина джняны. Этот урок был преподан Кришной в Гите. Они сосредоточили свой ум на мне. Они продолжают жить только потому, что дышат мной. Они говорят обо мне. Они рассказывают друг другу обо мне. И они счастливы и удовлетворены только этим. Такое беспрестанное размышление о Боге также называют брахма-чинтана, джняна-пьяса или атма-пьяса. Ум гонится только за внешними объектами, потому что за его тянут чувства. Либо вследствие заблуждения, вызванного наложением на внешний мир характеристик неизменности и так далее. Поэтому необходимо снова и снова возвращать ум на путь, ведущий к правильной цели. Сначала эта работа кажется тяжелой. Однако, в результате правильной тренировки волнения ума можно успокоить путем повторения мантры «Ом». Волнение ума можно успокоить путем повторения мантры «Ом». Эта тренировка включает использование таких методов, как «Сама», «Дама», «Упарадхи», «Титикша», «Шрадха» и «Саматтана». То есть ум можно контролировать при помощи хорошего совета, предложения ему высших объектов для внимания, удержания его от направленности на чувственные объекты, одинакового принятия взлетов и падений, уравновешенности и стойкости. Непослушный ум можно постепенно обратить к брахману, если сначала дать ему попробовать сладости баджана, показать эффективность молитвы и успокаивающий эффект медитации. Необходимо также усваивать хорошие привычки, общаться с хорошими людьми и совершать хорошие поступки. По мере того, как ученик будет добиваться все больших и больших успехов в медитации, его увлеченность и энтузиазм будут возрастать. Таким образом, необходимо заключить ум в полость сердца. Конечным результатом этой дисциплины является не больше, не меньше, как нирвикальпа самадхи, невозмутимость, которую не нарушить ничем. Эта самадхи является брахма-джняной, той джняной, которая дарует освобождение, мокшу. Дисциплина, требуемая для достижения этого, содержит три практики. Отказ от желаний, устранение ума и осознание реальности. Эти три практики необходимо выполнять регулярно и с равным усердием. Иначе нельзя гарантировать успех. Только одно из них будет недостаточно. Инстинкты, импульсы, то есть васаны, слишком сильны, чтобы ум сдался легко. Они делают чувства активными и жадными, связывают человека все крепче и крепче. Поэтому необходимо уделять внимание возвышению и подчинению чувств и побуждений, стоящих за ними, развитию самоотречения, постоянному преобладанию здравого смысла, и развлечения, для того, чтобы ум не мог командовать человеком. Покорение ума возвещает о заре джняны. Садхака должен быть всегда бдительным, потому что чувства в любой момент могут вернуть утраченные позиции, особенно когда йог вступает в контакт с миром и с мирскими людьми. Необходимо постоянно держать основополагающую истину в поле зрения. Не умножайте желаний. Не упускайте времени, теряйте ни секунды. Жажда приятного неминуемо порождает жажду еще более приятного. Обрубите корни желаний и станьте хозяином самого себя. Отречение от желаний быстро вознесет нас на вершину джняны. Джняни, то есть освобожденный, не подвластен радости и горю, ибо как какое-либо событие сможет вызвать реакцию в том, кто уничтожил свой ум. Именно ум заставляет вас чувствовать, когда человек принял наркотик, который притупляет сознание. Он не испытывает ни настоящей радости, ни печали, потому что ум отделен от тела. Также и мудрость с момента своего появления, она отделяет ум от окружающего мира и держит его в стороне от какого-либо контакта с ним. Специальными практиками буйность ума можно успокоить. Отсутствие влечений со стороны ума человек сможет вкусить блаженство атмана. Ум тянет человека к внешнему, предлагая только поверхностные источники удовольствия. Но мудрость знает, что эти радости мимолетны. Ему достаточно атмана, чтобы удовлетворить всю его потребность в счастье, полном и постоянном. Поэтому он не будет нуждаться во внешнем мире. Если джняни принимает благие решения, если его цели и побуждения чисты, он будет наделен особыми силами, посредством которых сможет получить все, чего бы ни пожелал. Величие статуса Джняны поистине неописуемое, его невозможно даже вообразить. Его положение, по сути, сродни великолепию и славе самого Господа. Он становится брахманом, которым он всегда и был. Поэтому говорят «брахмавид брахмаева павати», «брахмавид апноти парам». То есть, тот, кто знает брахмана, сам становится брахманом. Он достигает состояния брахмана. Тот факт, что этот мир нереален, а реален только брахман, должен стать явным, тогда все импульсы будут уничтожены и невежество будет разрушено. Сокровище джняны украдено умом. Но, если его расхватить, это сокровище можно вернуть. Сокровище даст вам право получить статус и высокое звание брахмана, которое будет присвоено вам немедленно. Великие души, достигшие атмаджняны, заслуживают почитания. Они святы, ибо достигли брахмана, который по праву принадлежит всем людям, какими бы ни были их величие и подвижничество. Это царство, которое они ищут, слава, к которой они стремятся. Это великая тайна, та тайна, которая разъясняется в ведах, упанишадах и шастрах. Разгадка этой тайны придает жизни смысл. Это ключ к освобождению. Необходимо всегда отделять истину от неистинного с помощью острого меча джняны. Это позволяет держаться на расстоянии от мира и приблизиться к обители Господа. Эта обитель есть Нитьянанда, вечное блаженство. Она есть Парамананда, высшее блаженство, блаженство брахмана. Благодаря своему могуществу майя скрывает реальное положение вещей и, во-вторых, накладывает нереальное на реальное, делая так, что единственный брахман проявляется как джива. Ишвара и джагат, индивидуум, Господь, мир. Три сущности там, где существует только одна. Майя, как сила, находится в скрытом, латентном состоянии. Но когда она становится проявленной, она принимает форму ума. Именно после этого семя огромного дерева, каким является вселенная джагат, начинает произрастать, выпуская листья ментальных импульсов, васан, умозаключений, санкальп. Таким образом, этот объективный мир – не что иное, как разрастание или виласа ума. Джива и Ишвара захвачены этим порождением ума. Они нераздельно сплетены в джагате, то есть они тоже сотворены ментальными процессами, подобно предметам, возникающим в мире сновидений. Представьте, что Джива, Ишвара и джагат нарисованы. Джива и Ишвара включены в рисунок джагата. И все они кажутся тремя различными сущностями, хотя и созданы одной краской. А также ментальный процесс создает видимость Джива и Ишвары, как пронизывающего все имманентное всему на фоне джагата. Именно майя создает иллюзию Джива, Ишвары и джагаты, как написано в Шрути. В Васиштха Смрити четко сказано, что именно ментальные процессы создают этот магический танец. Его и меня, того и этого, моего и его. Выражение «сохам идам» означает в этом тексте «дживу», «ишвару» и «джагат». «Сах» означает «он», непроявленный, сверхдуша, сила, находящаяся выше и за пределами всего, «ишвара». «Ахам» означает «я». Существо, обладающее сознанием себя как субъекта деятельности и тому подобного. «Идам» означает объективный, воспринимаемый чувствами мир. Таким образом, ясно, что эти три сущности всего лишь продукты ментального процесса, и они не имеют абсолютной ценности, а только относительную. Во время бодрствования и в состоянии сна они кажутся реальными, но в состоянии глубокого сна или бессознательном состоянии, например, во время обморока, ум не действует, и эти три сущности перестают существовать. Этот факт может пережить на опыте каждый. Поэтому теперь вам легче осознать, что эти три сущности исчезнут навсегда, когда посредством обретения джняны ментальный процесс будет разрушен. Тогда человек освобождается от связанности этими тремя понятиями и познает одну единственную сущность. Тем самым он утверждается в адвайта джняне, знание единства. Только джняна, обретенная посредством анализа ментального процесса, может положить конец майи. Майя процветает благодаря невежеству и отсутствию развлечения. Знание видья приносит гибель Майи. Болезни возникают вследствие наших действий. Они порождены неправильным образом жизни и неправильной диетой. Они множатся с ростом неправильных поступков. Идея змеи, то есть Майи, исходит из незнания сущности веревки. Это заблуждение растет и становится тем глубже, чем больше человек забывает о веревке, которая является настоящей основой. Майя процветает благодаря тому, что невежество препятствует исследованию сущности атмана и заставляет откладывать его. Вскормленные таким отношением майя становятся непроглядны, как тьма. Когда загорается пламя джняны, тьма рассеивается вместе с иллюзией дживы, ишвары и джагата. Самоисследование заставляет змею исчезнуть, после этого остается только веревка. Также и майя, порожденная ее иллюзией дживы, джагата и ишвара, исчезает, как только предпринимается вичара, анализ, на предмет того, насколько реальна видимая вселенная. Человек понимает, что нет ничего, кроме Брахмана. Только Брахман существует. На вопрос, как оно может оказаться двумя, можно ответить таким образом. До того, как предпринято исследование реального положения вещей, Брахман предстает как Джагат, хотя его настоящая сущность не претерпела никаких изменений. Подобно тому, как кувшин кажется кувшином, до того, как в результате исследования не выявлено, что по существу он просто глина. Корона, серьги, ожерелье кажутся различными вещами, пока не выяснено, что все они по сути в своей основе просто золото. Также и Брахман видится во множестве форм и под самыми различными именами, и таким образом производит впечатление многообразия. Брахман один существовал, существует и будет существовать. Убеждение, что этот джагат всего лишь наложение, есть настоящее видео. Это видео – конец всего невежества. Заячий рог – словосочетание используется для описания того, что существует только воображение. Только знание реальности может навсегда разрушить это представление. Тогда эта ложная идея улетучится. Только невежда будет упорно принимать майю за истину. Мудрый в лучшем случае скажет, что она неописуема, необъяснима, потому что трудно объяснить, как появилась майя. Мы знаем только, что она существует, чтобы вводить в заблуждение. Мудрые говорят о ней, как о заячьем роге. Так ее характеризуют тремя различными способами в зависимости от точки зрения. Когда вечером детям говорят «смотрите, там привидение», они верят и страшно пугаются. Так и легкомысленные невежды под влиянием майя убеждены в том, что объекты, окружающие их, реальны. Однако те, кто наделен развлечением, отличают истинного брахмана от ложного джагата. Те же, кто не способен на это и не может выяснить истинную сущность майя, просто говорят, что она неописуема, а не рвачанея. Джняни, которые ясно осознали истину, описывают майю как мать, мертвое тело, которое сжигает ее сын. Такое переживание майя дает начало джняни или мудрости, раскрывающей истину. Как только оно рождается, дитя, видя знание, убивает свою мать. Этот ребенок был рожден именно с целью матери убийства, и тогда мать умирает, его первейший долг – кремировать ее мертвое тело. Если в лесу одно дерево трется о другое, то возникает огонь и сжигает оба дерева. Так и видя, и то есть знание, которое родилось из майя, разрушает сам источник этого знания. Видья превращает авидью в золу. Майи не существует так же, как и заячий рог, и человеку достаточно всего лишь знать это, чтобы выбросить ее из сознания. Так говорят джняни. Но это еще не все. Все несуществующее вы обозначаете терминами авидья или майя. Все, что становится бессмысленным, бесполезным, неверным, беспочвенным, несуществующим по мере увеличения знания, все это вы можете считать проявлением майя. Еще один интересный момент. Могут сказать, что поскольку майя порождает видью, ее существование оправдано, и она несправедливо заслуживает уважения. Но видья, которая возникает из нее, также не вечна. Как только видья разрушает авидью, ей тоже приходит конец. Как огонь завершает свое дело, он исчезает вместе с деревом. Знание, проявляющееся от простого слушания веданты, нельзя назвать непосредственным знанием. Ведь если в таком процессе обучения заблуждение, при котором человек принимает одно за другое, не устранено реальным опытом, то как можно назвать это знание непосредственным или подлинным? Нет, оно пока только косвенное. Конечно, слушая о сварупе истинной природе Брахмана, которая есть только Сат-Чит-Ананда, человек может вообразить, представить ее себе, но он должен действительно увидеть Брахмана, свидетеля пяти оболочек, кож человека. Анна-майя – грубого тела или оболочек пищи, прана-майя – энергетические или оболочки жизненного дыхания, ману-майя – оболочки ума или эмоций, виджняна-майя – интеллектуальные или оболочки мудрости, и ананда-майя – духовные или оболочки блаженства. Возможно, вы знаете из Писания, что тот, кто держит в четырех руках шанху, чакру, гаду и падму, а раковину, диск, жезл и лотос, это Вишна. И вы, возможно, даже представляли его подобным образом в своей медитации. Однако, до тех пор, пока вы действительно не увидите его своими глазами, знание, полученное посредством изучения иконографии, никогда не сравнится с пратьякшей или непосредственным восприятием. Так как форма Вишну, которую вы узнаете из Писания, вы считаете чем-то внешним, отличным от вас, то ваше восприятие ее – это косвенное умозаключение, а не непосредственный опыт. Хотя человек и не ведает о том, что Брахман – это его истинная сущность, а не что-то отличное от него и постороннее, разве не может он осознать себя Брахманом, как только услышит великое изречение, например, «Тат-твамаси», то есть «Ты есть то», открывающее эту основную истину. Но этого не происходит. Возможно, вы сомневаетесь, имеет ли знание, полученное из Писания, о вещах, отличных от вас, таких как, например, о небесах, какую-либо ценность. Но вы не должны так говорить. В тех же Писаниях, в их великих изречениях сказано, что вы есть сам Брахман, что вы, по сути своей, Брахман, и ничто иное, как Брахман. Но те же Писания предостерегают вас, что нельзя получить непосредственный опыт, просто услышав эти изречения. Конец четвертой части, продолжение следует.